меньше. Срединно-атлантический хребет — дерьмовое место, чтобы растить детей, — подумалась Патриция Роуэн. Конечно, они с самого начала не купались в возможностях и, по сути, выбирали из трех вариантов. Построить убежище на суше и довериться обычным технологиям карантина, сбежать на орбиту или укрыться за тем самым холодным тяжелым барьером, который оберегал Землю 4 миллиарда лет, пока нам Пацифик не пробил дырку в мировом презервативе. Они проанализировали каждую альтернативу со всех точек зрения. Вариант с космической базой был самым затратным и оказался бы наиболее уязвимым, случись кому-нибудь на Земле возжелать мести. Орбитальные станции — довольно приметная мишень, а среди тех, кто остался внизу, уж точно нашлись бы не слишком милостивые личности, которые с удовольствием отправили бы вслед корпам парочку ядерных зарядов. А если бы технологии наземного карантина справлялись с задачей, то все они вообще не очутились бы в такой ситуации. Этот вариант, наверное, обсуждался только из-за бюрократической страсти к коллекционированию всех возможных вариантов. Либо кто-то просто мрачно пошутил. Существовал и четвертый вариант. Корпы могли остаться и встретить бета-гемот вместе с остальным миром. В конце концов, им сделали все необходимые модификации. На суше им бы не грозил тот распад, который ждал всех остальных. Никаких выпавших волос и отслаивающихся ногтей, сочащихся гноем нарывов и конечностей, разваливающихся в суставах. Ни слепоты, ни язв. Ни эпилептических конвульсий, когда истлеет изоляция на нервной системе. Ни внутренних органов, превратившихся в кашу. Ни тысяч болезней, вызванных условно-патогенными микроорганизмами, названия которых обычно писали в графе «предварительная причина смерти». Они могли остаться и посмотреть, как умирает человечество, а когда погибнет биосфера, синтезировать себе пищу из неорганики. Впрочем, эта альтернатива всерьез не обсуждалась. «Мы бежим не от бета-гемота. Мы спасаемся от собственных граждан». Все на Атлантиде знали об этом, хотя и не говорили. Они видели разгневанные толпы из окон своих пентхаусов, видели, как по экспоненте времени растет количество бунтов. Бета-гемот вкупе с мемом Кларк — достаточно серьезная угроза, убедительная ролевая модель, и внезапно, с каждым новым днем, революция стала подбираться все ближе. «Нам повезло, что мы вовремя убрались», — подумала Роуэн. Да, убрались. И теперь оказались здесь. Несколько сотен корпов, вспомогательный персонал, семьи и избранные прихлебатели термитами закопались на трехкилометровой глубине в запутанной системе титаново-фуллереновых сфер, в безопасности от внешнего мира. Их видели только те, кто обладал самыми зоркими технологическими глазами и самыми мощными средствами разведки. Риск вполне допустимый. Большинство из таких уже спустились сюда. На Атлантиде были довольно высокие потолки, 2 спортзала, 6 оранжерей и садов, предусмотрительно рассредоточенных по комплексу на случай потери из-за маловероятного локального взрыва. Резервуары для ацефальных орган-клонов с удлиненными теломерами. 3 электростанции, подпитывающиеся от небольшого геотермального источника, гарантированно не зараженного бета-гемотом, разумеется, находились на вполне безопасном расстоянии в 1200 метров от Атлантиды, на другой стороне гряды, прикрывающей комплекс. И где-то там, на этом отвесном базальтовом склоне, образовалась настоящая свалка из еще не собранных частей станции. Там лежали библиотеки, игровые площадки, общественные центры. Их отложили и про запас, на будущее, чуть менее скованное скоростями, продиктованными трусостью и малодушием. Пока же Роуэн слышала, как жители Атлантиды постоянно жалуются на тесноту. Та обременяла ее куда меньше, чем остальных. Патриция видела технические параметры рифтерских станций. Время было за полночь. Огни в коридорах приглушили, устроив жалкую пародию на природную смену дня и ночи. Большинство обитателей, принимая условность, отправились по каютам. Муж и дети самой Роуэн спали. Сама она по какой-то причине не могла заставить себя участвовать в обмане. Какой смысл? Теперь, когда световой период не калибровал гипоталамус, естественный цикл сна и бодрствования отправился в странствие по циферблату. Здесь не было солнечного света, больше они никогда его не увидят. Ну и бог с ним. «Но они говорят, это временно. Что-нибудь одолеет бета-гемот, или мы научимся жить с ним? Эта глубокая мрачная яма — всего лишь убежище, а не судьба. Мы вернемся, мы вернемся, мы вернемся. Ну-ну». Иногда огромным усилием воли ей почти удавалось закрыть глаза на все те шаткие подпорки и ниточки, на которых держались эти обнадеживающие мечты. Но обычно это было слишком трудно сделать, и она часами бродила по пустым сумеречным коридорам, пытаясь не замечать собственной ностальгии. Так Патриция брела и сейчас. Иногда она проходила мимо иллюминаторов и останавливалась. На Атлантиде было еще кое-что, чего не имели рифтеры. Прозрачные параболические пузыри, устойчивые к всесокрушающему давлению. Конечно, вид открывался так себе, восторгаться нечем. Косоугольник каменистого дна, отражающийся в тусклом свете смотрового окна. Периодически мерцающие звезды, неутомимо сверкающие маяки, указывающие, что тут проходят линии высокого напряжения, а там стоят строительные материалы. Изредка мелькал Макрурус или какое-нибудь столь же неприметное создание. Никаких монстров. Тут ничего даже отдаленно не напоминало прожорливых светящихся хищников, которые когда-то изводили рифтеров на станции БИП. А в остальном вокруг царил плотный, непроницаемый мрак. Иногда Роуэн смотрела в эту непроглядную пустоту и теряла счет времени. Раз или два ей даже показалось, будто снаружи что-то глядит на нее в ответ. Наверное, воображение. Ее собственный зеркальный образ, отброшенный неожиданным изгибом каплевидного плексигласа. Может, даже ее собственная совесть? Могла же Роуэн надеяться. Впереди показался стык, сумрачное место, куда вливались, подобно рогам морской звезды, сразу несколько коридоров. Надо было определиться. Поворот налево уводил к периметру станции. Все остальные дороги шли вглубь, к центрам управления, комнатам отдыха, к пустым ганглиям, где люди собирались даже после затемнения. Патриции не нужна была компания. Она пошла налево и остановилась. Перед ней в коридоре появился темный призрак, тень с пустыми глазами. По ее коже сбегала морская вода, за спиной наваждения мерцали мокрые следы и лужи. Фигура была женской и черной, как сам океан. Привидение подняло руку и открыло свое лицо. «Привет, мам». «Ленни Кларк», — почти неслышно, на выдохе произнесла Роуэн. «Ты дверь не закрыла», — продолжила Кларк. «И я вошла. Надеюсь, ты не против?» «Позови на помощь», — подумала Роуэн, но не пошевелилась. Кларк осмотрела коридор. «Милое местечко. Просторно тут». Холодный, пустой взгляд на Роуэн. «Очень просторно. Видела бы ты дыру, в которой жили мы». «Позови на помощь. Она одна, она...» «Не будь идиоткой, она бы не добралась в самое сердце Атлантического океана самостоятельно». «Как ты нашла нас?» — спросила Роуэн и с облегчением услышала, насколько бесстрастно звучит ее голос. «Ты смеешься? Ты хоть представляешь себе, как много материалов твои люди сюда перевезли, чтобы построить это место? А их еще и расписание поджимало. Ты действительно думаешь, что смогла замести все следы?» «Большинство», — признала Роуэн. «Но надо быть правонарушителем, чтобы...» «Даже Арден. Мы ведь закрыли ему доступ». «Ну да, эти чокнутые правонарушители», — покачала головой Кларк. «Знаешь, они теперь не такие уж верные, как раньше. Как-нибудь поговорим об этом». Роуэн по-прежнему сохраняла спокойствие. «Чего ты хочешь?» Кларк хлопнула себя по лбу в наигранном раскаянии. «Ах да! Готова поспорить. Ты сейчас беспокоишься из-за бетагемота, правда? Какой кошмар! Вы столько миллиардов угрохали на этот уютный карантинчик, и вдруг появляется нулевой пациент и сразу вымазывает обивку дерьмом». «Чего ты хочешь?» Кларк шагнула вперед. Роуэн не пошевельнулась. «Хочу поговорить со своей матерью», — тихо произнесла Ленни. «Твоя мать мертва». «Ну, зависит от определения этого термина», — Кларк сцепила пальцы, размышляя. «Генетически, да, моя мать мертва. Но кто-то сделал меня мной, переделал меня. Кто-то взял ту, кем я была, и заменил чем-то другим». Ее голос становился все более жестким. «Кто-то извратил меня, построил по собственному разумению, да еще и лажал всю дорогу. Не этим ли занимаются родители, а?» «Да, этим». «В общем, — продолжила Кларк, — я совершила... паломничество. Полагаю, ты бы назвала это так. Я жаждала получить некоторые ответы от женщины, которая действительно насиловала меня все эти годы. Я думала, она окажется каким-то чудовищем, иначе как бы она такое совершила? Огромным, уродливым и страшным чудовищем. Но ты не такая. Ты прячешься, мамочка. Мир катится к черту, а ты вот тут присмыкаешься. Съежилась от страха, мочишься в штаны от страха, пока мы там, наверху, пытаемся разгрести тот бардак, который ты породила». «Не смей!» — сорвалась Роуэн. «Ты, мерзкое ничтожество, лучше не смей разевать свой рот!» Кларк посмотрел на нее с еле заметной улыбкой. «Хочешь знать, кто устроил бардак?» — спросила Роуэн. «Мы пытались сдержать бетагемот. Мы делали все возможное. Мы пытались стереть его с лица земли, прежде чем он вырвется на свободу. И кто нам постоянно мешал? Кто его выпустил, Кларк? Кто сеял апокалипсис направо и налево? Кто устроил самонадеянный крестовый поход и даже не задумался, какие люди пострадают на самом деле? Я не ангел смерти. Это ты! Я пыталась мир спасти!» «Убив меня и моих друзей». «Твоих друзей! Твоих друзей?» Роуэн еле поборола легкомысленное желание рассмеяться. «Ах ты, сучка тупая! От попутных катастроф погибли миллионы человек! Их убили мы, ты это понимаешь? Беженцы, пожары... Я даже не возьмусь сосчитать, сколько народу мы убили, чтобы спасти мир от тебя. Ты хоть думала о тех, кто тебе помогал? Ты хоть понимаешь, сколько невинных дурачков увлеклись этим мифом? Сколько их рвалось получить пулю за великую Ленни Кларк? И знаешь, некоторые из них в своем желании преуспели. А остальные? Ну что ж, твой крестовый поход обманул их так же, как и всех». Она втянула воздух сквозь стиснутые зубы. «И ты победила, Кларк! Теперь ты счастлива? Ты победила! Мы сделали все, что было в наших силах. Мы хотели остановить тебя, но почему-то этого все равно оказалось недостаточно. И теперь пришла пора подумать о наших семьях. Мы не можем спасти мир. но, по крайней мере, можем спасти нашу плоть и кровь. И если ты решила помешать мне сделать даже это, то клянусь, я убью тебя голыми руками!» Глаза щипало, лицо стало мокрым от слез. Патриции было все равно. Кларк какое-то время безучастно смотрела на нее. «Да, пожалуйста», — сказала она наконец. «Пожалуйста? Спасай детей. Свою жизнь. Эту укромную норку, которую вы себе вырыли. Оставь их себе. Ты в безопасности. Я больше даже не носитель». «Что? Ты не хочешь отомстить? Разве не в этом был смысл? Разве ты не хочешь вытащить нас обратно на поверхность, чтобы мы отбивались, кричали, но все равно за все ответили, увидели шоу?» В этот раз Лени действительно улыбнулась. «Нет нужды. У вас тут и так целый оркестр». Она пожала плечами. «Знаешь, в чем-то я тебе даже обязана. Если бы не ты, я была бы всего лишь еще одним из 9 миллиардов трутней. Но тут появилась ты со своими дружками и превратила меня в существо, которое изменило мир». Она улыбнулась вновь, и в этой ухмылке сквозило холодное, едва различимое веселье. «Гордишься мной?» Роуэн проигнорировала шпильку. «Тогда зачем пришла?» «Я всего лишь посланница», — ответила Кларк. «Хочу сказать, чтобы ты не волновалась. Вы хотели остаться здесь, вот и прекрасно». «И?» «И даже не пытайтесь вернуться назад». Роуэн покачала головой. «Возвращение в наши планы не входило, так что не стоило утруждать себя столь долгим путешествием». «Как только изменится ситуация, изменятся и ваши планы», — возразила Рифтерша. «Роуэн, там наверху мы боремся за наши жизни. У нас было бы больше шансов, если бы вы, любители командовать и контролировать, не встряли и не нарушили алгоритм. Это вообще могло всех нас убить. Но шансы на победу у нас есть. Говорят, Актиния — это чертовски мощная компьютерная система. Осталось только как-то ее приручить». «Точно. Актиния!» — Роуэн вытерла пот с лица. «Знаешь, я до сих пор не уверена, что она вообще существует. Слишком уж она походит на псевдомистическую фигуру, исполнителя всех желаний. Что-то вроде геи или силы». Кларк пожала плечами. «Как скажешь». «Она никогда о них не слышала», — подумала Роуэн. «Ее прошлое вымышлено, будущего не существует, а настоящее — ад на земле». «И как ты рассчитываешь с помощью оравы электронных зверьков вернуть биосферу Земли?» — спросила она вслух. «Вопрос не по моей части», — Лени вновь пожала плечами. «Но говорят, что мы и есть, ну, как бы это сказать, естественная среда актиний. Ее выживание зависит от нас. Может быть, если мы сумеем донести до нее эту мысль, она нас защитит. Только если актиния умнее, чем мы». Роуэн выдавил из себя мрачную улыбку. «Слава актинии! Будете ей алтари воздвигать?» «Этого ты никогда не узнаешь», — парировала Кларк. «Потому что если мы победим, для вас в новом мире места не найдется». «Вы не победите». «Тогда не будет места и для нас. Ваше положение от этого никак не изменится». «Еще как изменится. Она знает, где мы. Значит, и другие в курсе. Даже если Кларк оставит нас в покое, сколько еще захотят отомстить? Я бы, например, захотела». Роуэн пристально смотрела на женщину перед собой. Внешне Лени Кларк казалась такой маленькой, тощей девчонкой. Она ничем не напоминала то огромное, подлое и ужасное существо, которым была внутри. «От чьего имени вы говорите, мисс Кларк? Вы отказываетесь от своих личных претензий к нам? Или же претендуете на то, чтобы говорить от лица всего мира?» «Я говорю от имени Союза», — ответила русалка. «Союза?» «Тех, кто за вами приглядывает. От имени себя, Кена и всех, кто ходит с трубками в груди после того, как ваш великий эксперимент вылетел в трубу. Союз. Старое словечко, прямо из 20 века. Думала, ты его узнаешь». Роуэн покачала головой. «Даже теперь я ее недооцениваю». «Так вы что, хотите нас сторожить?» Кларк кивнула. «Чтобы древняя опасная зараза вновь не проникла в мир?» Улыбка. Лени чуть склонила голову, одобряя метафору. «Как долго? 6 месяцев? 10 лет?» «Сколько потребуется. Не волнуйся, мы справимся. Будем работать посменно». «Посменно?» «Патриция, вы понаделали столько рифтеров. Наверное, ты со счета сбилась. И у нас довольно узкая специализация. Сейчас нам практически нечем заняться». «Мне жаль», — неожиданно вырвалось у Роуэн. «Не стоит». Лени повернулась к иллюминатору и наклонилась вперед. Ее глаза сияли, бесцветные, но не пустые. Она протянула руку и коснулась мрака, клубящегося за плексигласом. «Мы были рождены для этого места».